Глава 24. Шикарно накрытый стол, утопающий в вазочках с ароматными цветами, горящие в канделябрах свечи, золотые приборы и хрустальная посуда – фамильная традиция Кроу. Каждый прием пищи в этом доме проходит так, будто драконы готовились к приему императорской четы. Вот и сегодня не исключение. Дворецкий, словно тень, бесшумно передвигался, наполняя фужеры и поднимая клоши. Я сжимала в кулаке под столом белоснежную салфетку и напряженно смотрела на расслабленного хозяина дома. Хорошо, хоть рубашку удосужился надеть. Ничего, кроме отвращения, Харон в данный момент у меня не вызывал. Он поступил подло, силой выкрав ребенка. Недалеко ушел от своей чокнутой тетки. Будь она проклята тысячу раз. «Явиться в мой дом, напасть на охрану и забрать ребенка», – заговорила я в повышенном тоне, как только дворецкий закрыл за собой двери зала. «Понимаю, тебе плевать на мои чувства. И так было всегда. Но мог бы подумать о Грейсоне. Нельзя вырывать ребенка из его привычной среды. Он едва тебя знает», – кинула я смятую салфетку на пустую тарелку, завершая еще не начатую трапезу. «Он дракон. У нас особая связь. Я обещал сыну показать поместье и выполнил обещание», — пригубил Харон вина. Его спокойствие меня раздражало и выводило из себя. «Грейсон!» — не успела договорить, как он оборвал меня жестом, заставив замолчать. «Ты выбрала неподходящее имя для наследника великого древнего драконьего рода. Так называют простолюдинов. Теперь его имя Ксандер Кроу, в честь моего почившего деда». «У меня от такого заявления пропал дар речи. Я смотрела с открытым ртом на нахальную физиономию бывшего и чувствовала, как сердце бьется в груди подстреленной птицей. Я из простого рода. В Грейсоне течет и моя кровь. Не забывай об этом и не смей диктовать свои правила». Стиснула бокал с такой силой, что ребристая хрустальная ножка до боли врезалась в кожу. «Это не обсуждается. Сыну больше понравилось новое имя». Отсалютовал он бокалом и игриво мне подмигнул. И вот снова в моих мыслях зароились самые смачные выражения Алеты. Их бы выплеснуть, плюнуть ему в рожу и убраться подальше, но я должна была терпеть. Силы не равны. Мой сын в заложниках. Он родился вне брака, и ты никаких прав на него не имеешь. Все же не выдержала и обозначила реальное положение дракона. Как бы то ни было, но сейчас он Грею никто. «Ты хочешь решить этот вопрос по закону или полюбовно?» Властные нотки его голоса пугали и злили одновременно. «Думаю, мы могли бы договориться», — взяла я себя в руки и натянула дружелюбную улыбку. «Ты ведь можешь общаться с сыном? Я не буду препятствовать», — напряглась, внимательно наблюдая за реакцией дракона. Он снисходительно рассмеялся и накрыл мою руку своей большой ладонью. Было дикое желание отдернуть конечность, но пришлось терпеть невыносимый жар его кожи и смотреть ему прямо в глаза. «Милая, ну не зря я отослал всех, кто тебе не нравится, из поместья. Ты же должна понимать, что я хочу жить с сыном и его матерью под одной крышей. Я всегда мечтал о семье. Мои чувства к тебе не остыли. Зачем создавать проблемы? Ты просто останешься со мной и сыном. Как только я разведусь, мы заключим с тобой законный брак. Тебе не придется работать. Ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь забыть о тяжелой жизни с той старухой». Я думала, что он уже ничем не может меня поразить, но сильно ошибалась. От злости даже рука под его ладонью задрожала, будто меня накрыла лихорадкой. «Этого никогда не будет», — сделала я глоток вина, чтобы хоть немного успокоиться. «Только не говори, что собралась замуж за Элиаса», — рассмеялся дракон и стиснул мою руку до боли, грозно заглядывая в глаза, будто я его собственность. Мне хотелось закричать. «Да, я выйду замуж за достойного мужчину и никогда не отдам тебе сына!» Но отвела взгляд, опасаясь, что не смогу солгать ему в лицо. «Мы дружим, и это не твое дело. Я не обязана отчитываться перед женатым мужчиной о своей личной жизни». «Да прекрати ты называть меня женатым!» Взорвался он и подскочил с места. Подошел ко мне сзади и снова обнял в своей излюбленной манере. Он наклонился и неспешно провел губами по моей щеке от подбородка до виска, пощекотал дыханием кожу и жарко шепнул. «Я люблю тебя и никому не отдам. С Холли быстро разберусь, не волнуйся. Она мне не нужна. Я женился на ней ради должности канцлера. А люблю только тебя. Лишь о тебе мечтал все эти годы, Амели. Видел тебя во снах и сходил с ума от горя потери. Сразу видно, что вы с Шаэлой родственники. Умеют драконы Кроу разбираться с неугодными. Я должна была сейчас гнить в земле по прихоти твоей тетки. Кого бы ты тогда любил?» Выплюнула эти слова с огромным удовольствием. Давно мечтала высказаться. И терпеть его объятия больше невозможно. Душно и больно. Встала со стула, откинула его тяжелые руки и пошла на балкон зала, чтобы подышать свежим воздухом. Распахнула двери и двинулась к низкому каменному парапету. Села на него и оперлась спиной о холодную стену, подобрала колени и накрыла лицо руками. Вспомнилась, как раньше любила здесь сидеть и смотреть на цветущий сад в свете ярких ночных фонарей и слушать стрекот сверчков. Но сейчас дивный вид ничуть не радовал. Я чувствовала себя в плену и не знала, как из него выбраться без потерь. «Я нанял лучшего сыщика столицы, Амели». Сел Харон напротив и оторвал мои руки от лица, заставляя снова смотреть ему в глаза. «Он докопается до правды. И если Шаэла...» Я громко рассмеялась в голос и замотала головой. «То есть ты мне не веришь? Думаешь, я все выдумываю, чтобы избавиться от твоей тетки?» Он не ответил, и молчание затянулось. А это значило одно – я права в суждениях. Даже забавно. Протянула на выдохе, склонила голову на бок, предвзято разглядывая бывшего мужа. «Мне поверили все, кому я рассказала эту историю, но не ты. Не тот мужчина, который только что жарко признавался мне в любви. Разве не странно?» «Нужны доказательства, Амели», – раздраженно ответил дракон. «Что же ты не требовал доказательств, когда меня беременную из дома вышвыривал?» – ядовито прошипела сквозь ухмылку. «Прости меня», – провел он горячими пальцами по ожерелью на моей шее, по тому самому ожерелью, которое подарил мне Элиас. Я и сама потянула руку к драгоценным камням, вспоминая тот волшебный вечер в башне. Волшебный и роковой. Лучше бы я никогда больше не встречала Харона на своем пути. Что мне сделать, чтобы ты простила и осталась со мной? Как и в тот день, когда он впервые увидел сына, глаза дракона наполнились слезами. И я бы с радостью ответила ему на этот вопрос честно. Но он просил невозможного. Я еще не готова простить. Возможно, никогда не буду готова. Отдай мне сына. Я завтра же привезу его к тебе в поместье, и вы сможете погулять. Не забирай у меня силы ребенка. Умоляю, я ведь мать и люблю его больше всего на свете. Заключила я лицо Харона в ладони и погладила кончиками пальцев по щетине, а потом запустила руку в его черные волосы, с надеждой посмотрела в глаза. Может, его сердце не очерствело? Вдруг мы и правда сумеем договориться? Он закивал, и слеза сорвалась с его густых ресниц, окропила мою руку теплой влагой. Я и сама была готова разрыдаться, но сдержалась. «Подари мне эту ночь, Амели. Дай шанс. Если утром решишь уехать, я отпущу». И вот снова он выдвинул свои условия, даже не понимая, что это лишь все портит. Я знала, что у меня сейчас нет выбора. Грейсона нужно вывести из поместья, чтобы спрятать. А Харон пусть думает, что у него есть шанс. «Хорошо, я останусь», — сорвалось с моих губ то, что он хотел услышать.